Глазки закрыли. Готовимся к удивительному гинекологическому, урологическому ауто-массажу. И начинаем на физическом уровне, не спеша, напряжение и полное расслабление. С удовольствием. Настраиваемся. Первая часть всегда в любых упражнениях – это настрой, внутреннее состояние. Вкладываем в любое упражнение не только технику, но глубинное осознание, для чего мы это делаем. Нежно-нежно, не спеша. Делаем напряжение и расслабление. Внутри нас как будто бы нежный бутон. И мы боимся его помять, сломать или сжать сильно. Очень нежно прикоснулись и отпустили полностью. И вот это вот движение. Во время работы включаем самые лучшие свои качества на доработку. Как бриллиант. Огранку делаем этих тех сторон, которые, может быть, мы еще сами не очень хорошо знаем. Напряжение и расслабление. Молодцы. Хорошо. Напряжение и расслабление. И в этом упражнении признание себя, влюбленного в жизнь человека, сильного, красивого, уверенного, еще и еще, идущего дорогой к счастью. Созидание этого счастья своими руками. Не случайно. Еще и еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Напряжение и расслабление. Еще и еще. Молодцы. Хорошо, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Напряжение и расслабление. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще и еще. С удовольствием, легко. Хорошо. Замечательно. Хорошо, расслабились немножечко и переходим на другое. Отдохнули, создали прокладу в области половых органов от промежности, прям подышали прохладой, свежестью, и на прохладе продолжаем в более быстром темпе. Готовимся, настраиваемся. Отдыхаем. Помните, обязательно нам нужны отдых. Прочувствовали себя изнутри. Улыбнулись себе любимым. дают темп. Напряжение расслабления идет, идет, идет. Напряжение расслабления, напряжение расслабления идет. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Напряжение, расслабление. Еще, еще, еще, еще, еще. Молодцы, молодцы, умницы. Пробуждение в себе этой весны, этой стабильности. Еще и еще, о нарастающий, голова ясная, легко на душе, радостно, создаем сами себе те условия в жизни, которые принесут нам успех, уверенность, силу, здоровье, радость, ощущение счастья. И каждую минуту строим это счастье, эту радость внутри, эту уверенность. Притягиваем к себе это счастье, чтобы как банный лист не отвязалось от нас. Создавая в себе, внутри себя этот храм божественной чистоты, света, радости. Вы это делаете не только для себя. И как только мы начинаем посылать людям счастье, любовь, ощущать любовь вокруг себя, все, все идет к вам. Молодцы, молодцы, молодцы. Хорошо, замечательно. И слегка расслабились. И слушаем внутри нас. Продолжается, может быть, пульсация, нежная пульсация продолжается, а мы все свое внимание переносим в стопы ног. Можно на физическом уровне продолжать гинекологический, урологический массаж. И при этом присоединять движение по стопам ног нежно. Поглаживая. От пальчиков ног до по подушкам, до пяточки и туда и обратно. Как дети, которые смеются и ноги упирают, потому что им щекотно. Пощекотали себя, погладили. Продолжаем знакомиться со своим телом. И проводим по голеням, по боковым поверхностям. Охватываем колени обратно. Нежно, нежно. И эта волна нежности, меди поднимается по ногам. И опускается в ноги. И каждый раз заново вы ощущаете и познаете себя, открывая в себе удивительные, трепетные, волнующие волны блаженства, восторга, познавая. И себя, и мир, который окружает. своем теле, с уважением, продолжаем дальше. Солнечное сплетение, соски, надплечье, от седьмого шейного вниз по позвоночнику до копчика и обратно. Туда и обратно. Это потоки неги. Туда и обратно. Потоки чувственности, невинности, юношеского прикосновения. Как будто вы первый раз почувствовали мурашки дрожь, пробежала по спине. Открывайте то, что забыли, то, что в теле записано. Это детское восприятие мира, прекрасного, щедрого мира, который одарил нас этой щедростью сполна. Все в нас, поток за потоком, туда и обратно. Молодцы, умницы. Солнечное сплетение, соски на плечи, по позвоночнику копчик, промежность, лобок, через животик, пупок, солнечное сплетение и по кругу. Нежно, нежно, в одну сторону раскручиваем. И может быть у вас сейчас уже ваши ощущения, ваши чувства раскрасились целой палитрой разных цветов. Яркость ощущений становится с каждым разом более мощной, более радостной, волнительной, шкурой чувствуя эту тонкость восприятия мира, с улыбкой нежно пропуская и на полном ходу в другую сторону раскручиваем. Посылая благодарность миру за то, что вы есть, за то, что вам дарована жизнь, жизнь, наполненная счастьем, восторгом, чувствами, красотой, гармонией. Это все в вас. Признайте в себе эти ощущения с благодарностью. Хорошо, второй комплекс. Солнечное сплетение, соски на плечи, лопатки, между лопаток и обратно. Объятие возлюбленного, туда и обратно, туда и обратно. Еще и еще. Активнее начинаете делать сокращение, напряжение, расслабление. Волна за волной. Продолжаем выполнять гинекологический, урологический массаж. Вторая часть. Лобок, промежность, копчик и обратно. Туда и обратно. Напряжение, расслабление. Еще и еще. И еще и еще. Будем себя со сна. Говорим, проснись, красавица, проснись, красавец, мужчина. Хорошо, хорошо, молодцы. Слегка отдохнули, вспомнили третий комплекс. Губы, по шее, левый сосок, правый сосок, вверх по шее, губы, чувственные, нежные, треугольник по шее. Только прикоснулись к губам, и мурашки по телу. Дотронулись до соска, нежное трепет. Перешли на другой сосок. Еще более чувственное ощущение шеи, губы. Продолжаем прикосновение. Еще и еще. Массаж продолжается гинекологический. Напряжение, расслабление. и добавляет. Когда-то в детстве, может быть, вы так же прикоснулись когда-то к своим губам и почувствовали необыкновенное ощущение радости, и захотелось улыбаться. А вы думали, целоваться, да? Хорошо. И на полном ходу раскручиваем в другую сторону. Еще и еще. Молодцы, молодцы, умницы. Замечательно. Пупок по бокам. Через ягодички про нежность. Лобок. И начинаем нижние треугольники рисовать. Крутим туда и обратно. Делаем сокращение напряжения и расслабления. Еще легко. Как дети. Играем. Удивительную, приятную игру, которая открывает перед вами потом весь мир. Знаний, познание мира. Еще и еще. Все тайны в нас. И открываем их сами и на полном ходу в противоположную сторону. Еще и еще. Еще и еще. Молодцы, молодцы, умницы. Замечательно. Отдохните немножечко. Следующий, четвертый комплекс. Солнечное сплетение, соски, надплечье, шея, задняя поверхность. Идем под мышки и делаем круги. Как у рюкзачка эти. Поехали, поехали. Раскручиваем. Нежные, чувственные. Тело отвлекается. Усиливаем движение. Потоки. Это весеннее пробуждение. Силы, молодости, энергии. Праздник. Праздник весны в теле. В другую сторону раскручиваем. Молодцы, умницы. Еще и еще. Готовим тело к триумфальной арке. Молодцы, молодцы, молодцы. Копчик. Вверх по боковым поверхностям лобок. И туда и обратно. Туда и обратно. Сокращение делаем, когда к копчику подходим. Туда и обратно. Еще и еще ярче. Готовим, готовим. Улыбки. Состояние предэкстаза. Поднимайте, поднимайте свое внутреннее состояние. Состояние. Достойное человека с большой буквы. Вы готовитесь к триумфальной арке. Еще и еще. Тело готово. Дух, направленный к жизни, готов. Еще и еще. Переходим дальше. Начинаем по позвоночнику выстраивать энергетический столб. Вверх поднимаемся. Туда и обратно. Туда и обратно. Мощная энергия, сейчас накопленная в теле. Начинаем выстраивать. Еще и еще. Поток за потоком. До ощущения покалывания и свечения. В позвоночнике. От лобка глубинно. Выстраиваем второй энергетический столб. Вверх. До ключицы и обратно. Туда и обратно. Туда и обратно. Усиливаем. Еще усиливаем. Видим перед собой цель. Четко. И вот открывается свечение. Как арка. Как арка. Усилили. Видим цель в этом свечении впереди. и мысленно посылаем свои намерения. Да будет так. Хорошо, молодцы. Соединили ноги. Начинаем вести по внутренней поверхности бедер, голени, через стопы, промежность. Раскручиваем. Раскручиваем, раскручиваем этот стол. Потоки в одну сторону. Идут, идут, идут, идут. Руки соединили ладошка на ладошку перед собой. Энергетический столб удерживаем. Пошло движение по ладошкам. Перед собой ладошки. Поехали. Потоки внизу и по рукам. Потоки одновременно. Столб держит. Сокращение делаем. Напряжение, расслабление. И потоки ярче. Раскручиваем в другую сторону. Ярче. До свечения. Еще. Еще. Еще. Еще. Хорошо, молодцы. Опустили руки. Отдохнули немножечко. Шестой пункт. Основание черепа. Буквы L. Скользим к подмышкам и обратно. Прикасаясь туда и обратно. Поглаживаем. Поглаживаем. Помните, как руки только сейчас ваших соседей нежно поглаживали, улыбнулись им мысленно, с благодарностью. Мы желаем им счастья. Хорошо, молодцы, молодцы. Копчик, промежность, пупок, туда и обратно. Сокращение, туда и обратно. Уловите новое состояние. После состояния триумфа. Это просто празднование этого великолепного состоявшегося триумфа. Вы как будто бы на свадьбе восточной. Самые прекрасные в образе. Хорошо, молодцы. Продолжаем. Копчик, промежность, лобок, пупок, солнечное сплетение, соски, по груди вверх, на плечи, лопатки и между лопатками, туда и обратно. Дошли до копчика и обратно пошли. Промежность, лобок, по животу вверх поднимаемся, солнечное сплетение. В два потока расходимся, груди на плечи и объятия возлюбленного. Туда и обратно, до копчика и туда и обратно. И еще, и еще. А на душе ощутите легкость, полетность, фантазии, интуиции, способности, талантов. Хорошо, молодцы. Замечательно. И остановились. Расслабились. Глаза закрыты. Просмотрели свое движение в будущее. Цели просмотрели. Пускай сейчас перед вами откроется движение к цели. Видим четко. Знаем, чувствуем, утверждаем себе. Четко говорим, да, это мое. Это моя цель. Я иду, я вхожу в нее. И в цели отклик создайте. отклик лидера, победителя. Создайте октаву и закрепите по октаве. Да будет так. И так есть. Хорошо, молодцы. Заканчиваем упражнение. Расслабились. Переходим на отдых. Создаем образ молодости на берегу моря. Помните, в этом месте нет смерти, нет тления. Наша всегда молодая, юношеская, трепетная душа пришла сбросить с себя опять снова лягушачью шкурку и преобразиться. Все свои невзгоды, все свои сожаления, сомнения, неверие сбрасываем прямо здесь, у моря. Стоим, подставляя тело прекрасной молодой, восходящему солнцу, протягиваем руки и говорим: я в гармонии с вами, мир. Я желаю всем счастья. И от этих слов также изнутри наполнитесь этим ощущением свободного дыхания, красивого, влюбленного человека, влюбленного в жизнь. Сделаем вдох, выдох, потянули ручки вверх, ножки вперед и сказали: мур, мяу. Замечательно, глазки открыли. Замечательно. Откройте свои эти альбомчики, блокнотики, или как там сказать, и запишите отзыв, то есть напишите